Образ маленького человека в творчестве Господа Бога. Среди предметников самым презираемым был историк. Да, конечно, можно вспомнить еще и трудовика. Красноносого, блещущего золотыми зубами и хвастающего тем, что когда-то он тоже не соблюдал технику безопасности. А теперь вот. Он тыкал тебе в нос правой рукой, на которой не было фаланг у указательного и среднего пальца. Трудовика за глаза звали «вот-вотыч». И обожешника, отставного вояку с плоской лысиной, который иногда так увлекался, рассказывая о врагах России, что из соседних кабинетов заглядывали другие учителя и просили его орать потише. Ох уж этот командирский голос. Тогда для ОБЖ оборудовали специальный кабинет, увешав стены плакатами со сверхценными инструкциями типа «Что делать при ядерном взрыве, нападении медведя-шатуна, чеченских террористов?». Плакаты эти вызывали поначалу нездоровый ажиотаж, но Сергей заметил кое-что другое, о чем не преминул задать вопрос ОБЖшнику. «Скажите, пожалуйста, а почему у нас изображение целящегося снайпера как раз напротив государственного флага и герба? Если провести прямую линию...» По классу покатились смешки, в основном среди парней. Олег взоржал, переводя взгляд с флага на мушку прицела. Этот плакат был старый, еще советский. Он исчез буквально сразу после урока. Его заменили классификацией отравляющих газов. Услышав неудобный вопрос, учитель поскреб лысину, ухмыльнулся, скрывая смущение, и сказал: «Глазастый, снайпером будешь». А потом гаркнул: «А ну, тихо!» Класс притих. Но потому что голова учителя стала похожа на свеклу, все поняли, что замечание Сергея задело его сильнее, чем он показал. ОБЖшник был дурак, вернее, дуболом, но все-таки в нем чувствовалась сила. А вот историк был просто жалок, и над ним безжалостно смеялись. У подростков нет суеверного страха, а вдруг я сам когда-нибудь таким стану? Так далеко они не заглядывают, а если и заглядывают, то шапкозакидательски восклицают: «Не, я лучше сдохну, чем таким стать». Иногда, когда историку было особенно тяжко с похмелья, он спал весь урок, положив голову, клочковатые седые волосы вокруг плешивой макушки, на сложенные на столе руки, и тихо постановая сквозь зубы, если в классе шумели. Или он видел во сне что-то мучительное. Иногда он пытался рассказать что-то по теме урока или задавал классу вопросы, ответом на которые была гробовая тишина. Иногда у историка случались бесформенные монологи, в которых напрочь отсутствовало не только главное, но и вообще хоть какая-то мысль. «Вот вы все, вы, ваши родители, куда вы идете? Зачем?» Он устремил за окно долгий взгляд и умолк, казалось, вообще забыв, что происходит и где он находится. «Все ходите, ходите, ищите, где что-то дают». Внезапно его голос взорвался гневом. «Где что-то можно взять? Какой-то кусок?» Он ударил кулаком по парте, за которой сидела Лу. Та от неожиданности вздрогнула, чуть не подскочила. Лола Шарапова громко хихикнула. «Как при совке. Облепят любую витрину. А вдруг там колбасу выбросили?» Никто не мог понять, отчего историк начал про колбасу. Пройдя среди парт, он склонился над столом Сергея. Глаза у историка были выпученные, как будто собирались вывалиться. От него несло перегаром. Никто из близких Сергея не пил, и запах показался ему особенно отвратительным. А еще Сергей понял, что шерстяной бесформенный свитер надет на историке задом наперед. На горловине виднелся шовчик, и была заметно упиравшаяся в красную кожу шеи бирка. «Ищите, что дают», — повторил он, нагнувшись к лицу Сергея. «Ищем». Сергея трудно было сбить с толку, он неплохо знал учителей. Кому нужно отвечать по учебнику, кому из головы, с кем можно пошутить, с кем лучше держаться строго официально. Но тут даже он растерялся. Историк, очевидно, свихнулся. А как говорить с сумасшедшими, Сергей пока не знал. «Ищут они, тьфу!» Учитель отшатнулся от него, как будто Сергей ему в лицо чихнул. В голосе историка было столько презрения, что Сергей удивился. А чего, собственно, плохого в том, что они ходят и ищут нужный товар в магазинах? Ищут дешевую, но съедобную колбасу, ищут хорошую одежду, ищут технику, которая не сломается после первого использования. Чего тут плохого-то? «Вот!» — историк ткнул в него пальцем. «Вот он! Всю жизнь так и пробегает в поисках. Где что-нибудь дают? Тьфу! Гуманитарная помощь! Ножки Буша». Сергей никогда не краснел, не смутился он и в этот раз. К тому же одноклассники смотрели на него с сочувствием, а Полина легонько постучала себя пальцем по виску, как бы говоря, что поделать, псих. Историк кивнул, как будто сам с собой соглашаясь. Потом отошел от парты Сергея, видимо, вообще о нем забыв. Снова подошел к своему столу, посмотрел в окно и сказал мысль, удивительно для него связанную и ясную. «Плохо, когда все бедные. Но когда одни бедные, а другие богатые, еще хуже». Он сел за стол, повел плечами, словно у него болела спина, а потом принялся заполнять журнал. «Кого сегодня нет?» «Здравого смысла нет», — подумал Сергей. «Когда одни бедные, другие богатые, плохо? Ну да, ну да. Лучше всем землю жрать. А ничего, что к богатым можно устроиться на работу. Можно у них что-нибудь выпросить. Да на худой конец украсть. С богатыми можно иметь дело, а вот с сумасшедшими...» Но поведение историка не жаловались. Пусть его и заносит иногда, но на оценках это не сказывается. Он не ставит колонку двоек из-за того, что кто-то нарисовал на доске свастику. Кто? Конечно, Олег. Ну кто ж его сдаст? Как бешеная русичка Борисовна. И не устраивает контрольные без предупреждения. Как математичка Ктория Санна. И контурных карт покупать не надо. Хрен с ним, короче. На перемене Сергей услышал, как Влад Яковлев говорит Андрюхе Куйнышу. Тут он прав, конечно. Плохо, когда одни бедные, а другие богатые. Андрей ответил ему что-то вроде: «Алкаш он конченый». «Ну, по сути-то он прав. Ну, скажи. Да он как мой батя». Мелкий, то и дело прихрамывающий Влад старался идти побыстрее. У длинного Андрея был широкий шаг. Куйнышев шел. Яковлев почти бежал, придерживая болтающуюся на боку сумку с учебниками. «Такие, как Влад и историк, наверное, ноги бы людям отрезали, чтоб никто не был выше их», — подумал Сергей. «И били бы по голове шибко умных, чтоб все были такими же тупыми». Сергей решил, что именно таких людей и надо бояться. Не Олега или Сашки с их дебильными шуточками и перманентным желанием набить кому-то лицо, а именно таких, как Влад Яковлев, маленьких хромых человечков, которые затаили на всех огромную обиду, а никто не догадывается. Никто.